Тьерина. Следующее утро на рабочем месте почти ничем не отличалось от предыдущего, разве что шкаф пришлось заменить. С магической уборкой мне помогли, а вот документы пришлось сортировать самой, чтобы я потом могла там хоть что-то найти. Ну и, конечно, прошлым утром в моей приемной не было хамелекота. Зверюга лежала на моем кресле, но когда я вошла, подскочила и метнулась обратно в свою гигантскую переноску. На кресле осталась белая шерсть, кому-то взглянулась, и парочка тонких чешуек. «Вообще-то я котов не обижаю», — сказала я, стряхивая шерсть с помощью простенького бытового магического заклинания. «Я вообще животных люблю. У меня драгоникс дома живет. К слову о драгониксах. Мисси вчера меня так подозрительно обнюхивала, как будто это я вывалилась в грязи и первом подтаявшем снегу во время прогулки. «Кис-кис», — позвала я, присаживаясь. «Иди сюда, поешь немного, от меня не убудет». Из темноты переноски воинственно сверкнули глаза, и я вздохнула. «Ну, как хочешь, но если что, я всегда к твоим услугам. Он ел хоть что-то?» Последняя относилась к машинке, которая по-прежнему стояла на подоконнике. «Я с тобой не разговариваю», — ответил артефакт. «С ума сойти». «Тогда как начнешь, скажи, пожалуйста, он ел или нет. Фамильярам очень важно вовремя питаться». Я выложила на стол бутерброды, которые захватила себе на перекус. Вообще-то я так не делала, потому что можно было пойти поесть в столовую, но сегодня намечался крайне насыщенный день — не считая незапланированных артуановых невест, которые в последнее время пёрли одна за другой, у ректора было три важных встречи, и все с утра. Потом он уезжал по делам, но текучку никто не отменял, а еще добавился список потенциальных владельцев для хамелекота. Может быть, есть в приёмной этом моветон, но в последнее время я крайне остро реагировала на людей, драконов и другие расы. У меня обострились запахи. Некоторую еду я вообще теперь не могла есть, а в столовой меня натурально начинало тошнить временами. Поставив сумку в шкаф, я обернулась, подошла к столу и... Машинка почти беззвучно клацала клавишами, а бутербродов на столе не было. Они исчезли вместе с магически перерабатываемым пакетом и салфетками, зато из переноски доносилось довольное урчание и чавканье. «Очень смешно», — сказала я машинке. «Очень», — проклацал артефакт. «Это почти так же смешно, как драконья задница». При воспоминании о драконьей заднице внутри все полыхнуло. «Ты же со мной не разговариваешь», — почти ласково поинтересовалась я. На самом деле прозвучало как угроза. «Да с тобой скоро вообще никто разговаривать не будет. Ты невыносима». Я как раз подумала, не оскорбиться ли, когда дверь в приемную распахнулась и нарисовалось ее высочество Брина. «Тьерина, привет! Я по поводу твоего брата». Слова «мы что, уже не в ссоре?» я прикусила вместе с языком. Все-таки определенная правда в том, что сказал артефакт, была. Я сама себе больше напоминала взрывоопасного подростка, чем взрослую рассудительную женщину. «Доброе утро», — поздоровалась я. «Что Сириан опять натворил? Пристает? Если хочешь, я могу с ним поговорить». «Да нет, как раз не надо, то есть...» «Да, в смысле, я начала с ним встречаться». У меня глаза полезли на лоб. Нет, конечно, Сириан устроился на работу и вообще значительно вырос за этот месяц морально, но представить себе Брину рядом с моим братом я не могла при всем желании. Даже не из-за разницы в социальных статусах. Просто Сириан, при всем его стремлении стать лучше, парень — вспышка. Это он рядом с Бриной становился спокойнее, чтобы ей понравиться. Но всю жизнь притворяться точно не получится. И в одной из таких вспышек Брина даст ему в лоб, потому что она точно такая же. Хорошо, если не магией. И как это получилось? А как это обычно получается? «Брина, ты что тут делаешь?» За разговором мы не заметили ректора, который ворвался в кабинет слегка вспотевшим и непривычно в последнее время злым. «По делам пришла?» — почему-то с вопросительными интонациями поинтересовалась принцесса. «Какие у тебя могут быть дела с моим секретарем?» — жестко осведомился Артуан. Почему-то мне показалось, что «моим» в этот раз прозвучало как-то особенно, собственнически. «То есть вариант, что мы подруги, не рассматривается?» «Дружбу попрошу оставлять вне рабочего времени», — рявкнул ректор и прошел в кабинет. «Тьерина, список для Хамелекота готов?» «Конечно, ночью делала. Это я тоже не стала озвучивать». «Я еще только пришла, господин ректор», — напомнила я. «А вчера ушла ближе к той самой ночи, чтобы до обеда был готов». Ректор скрылся за ректорской дверью. «Чтоб тебя драконьи блохи покусали», — от души пожелала кузену принцесса. Собственно, об этом я и говорила. «Я не против», — осторожно начала я, — «но не против, вот и замечательно». Брина развернулась и вылетела из кабинета, оставив меня с контрастным ощущением, что меня только что использовали, и мыслями по поводу того, что она сказала про дружбу. Да, мы с ней достаточно тесно общались в последнее время, но про то, что между нами возможна дружба, я как-то не задумывалась. Как раз из-за той социальной пропасти. Просто принцессы не дружат с секретарями. Общаются. Может быть, даже иногда в магазины за кое-чем покрепче заходят. Да, но не дружат. Это не мои домыслы, это суровая правда жизни. У нас разный круг общения, разный уровень ответственности, разные интересы. Хотя я бы с ней с удовольствием дружила. При всем вышеперечисленном Брина мне очень нравилась. С ней было интересно, весело, легко. Так действительно бывает с очень хорошими друзьями. «Тьерина, принесите отчеты для министра образования». Дверь в ректорский кабинет снова распахнулась. Он мог бы сказать все то же самое по артефакту связи, лежащему у меня на столе, или просто сбросить сообщение на банан, но почему-то дракону не сиделось в гнезде, в смысле, в ректорском кресле. «Уже несу. И почему ради всех драконов в приемной пахнет бутербродами?» Машинка снова клацнула. «Это кот», — я ткнула в сторону переноски. Артуан поморщился. «Хамелекоты не едят ничего, кроме магии. Значит, это неправильный хамелекот. Он съел мои бутерброды». Я прикусила язык, предполагая, что мне сейчас выскажут за то, что притащила еду на рабочее место. Но Артуан только пробормотал. Грошек, зараза, приучил. И ничего не сказал даже. После чего скрылся за дверью. Я принесла отчеты. Приготовила кофе и угощение для министра магического образования, и когда у ректора началась встреча, наконец-то села составлять список. Для Хамелекота требовались маги с очень высоким уровнем, потому что они едят магию как не в себя. Таких в королевстве было не сказать, чтобы вот прям очень много, но 10 имен я наколупала. Подумывала, не включить ли 11-е. Этим 11-м шло имя матери Артуана — просто она была одной из самых выдающихся магесс Алузии. Но если тот не отдал его ей сразу, значит, на то были причины. «А вы, значит, та самая Тьерина?» Женский голос был высокий, мелодичный, но невероятно властный. «Та самая Тьерина» прозвучала по меньшей мере неприязненно, если не сказать больше. И, подняв глаза, я обнаружила перед собой недавно обдумываемую мать, то есть ее светлость, вдовствующую герцогиню Альдгорьер.